Не знаю, что такое карта памяти, но данные с аппарата скидываются на мой коммуникатор. То есть, оживился Сергей, мы сможем посмотреть увлекательный фильм? Надеюсь, что ты не стер эти данные. Сможем. И поужинать, и посмотреть. Тогда что мы стоим? Кравцов подпрыгивал от нетерпения, забыв о еде, пока мир выводил изображение на экран домашнего компьютера Сергея. Картинка, несмотря на расстояние, была четкой. «Увеличь скорость воспроизведения», — попросил Кравцов, устав наблюдать за ландшафтом около дома Эйры Грин. «Останови, когда девушка выйдет к бассейну». Шторм недовольно поджал губы, но просьбу выполнил. «Чего ты сморщился?» Сергей заметил его недовольство. «Мы не привыкли подсматривать за людьми. Это неэтично. К тому же, нарушает их личную жизнь. Мы не подсматриваем мир. Мы расследуем преступление. Я понимаю, что вы друг другу доверяете, но в целях безопасности можно этику нарушить». Шторм тяжело выдул воздух через ноздри. «Сергей, мы шли к такой этике много лет. Менять человеческое сознание и представление о нормах поведения в обществе крайне тяжело, а разрушить созданное очень легко. Ты даже не представляешь, с чем столкнулись люди много лет назад, создавая современное общество. Такое, какое ты сейчас видишь. Мир, не нужно читать мне лекции о вашем обществе. Я не за этим здесь. И когда я вернусь, знания о вашем мире мне не понадобится». Шторм растянул губы в гримасе, давая понять, что не верит Кравцову. И нечего гримасничать, Сергей неотрывно смотрел на экран, стараясь поймать момент выхода Эйры из дома, увидел и вскрикнул. «Останови!» Мир чуть замешкался, но это было как раз вовремя. Изображение встало, когда Эйра уже шла к бассейну, и девушка застыла в позе, резко обернувшись. Сергей внимательно проследил за ее взглядом. «Мир, а вот тут она кого-то увидела. Кто-то стоит рядом с домом и, скорее всего, ее окликнул. Давай крути дальше, только медленно». Шторм включил и присоединился к просмотру. Его взгляд горел любопытством. Сергей взглянул на Мира насмешливо. «А как же твоя этика? Нехорошо подсматривать за одинокой девушкой. Вдруг, она ждала мужчину». Шторм толкнул Кравцова в бок. «Не отвлекайся». Айра простояла, обернувшись какое-то время, потом развернулась полностью, и на экране пошла рябь. Через несколько секунд изображение появилось, но на нем была видна только лежащая у бассейна девушка. «Стоп!» — крикнул Кравцов и склонил голову, будто пытался что-то вспомнить, но Шторм не дал ему сосредоточиться. «Как это понимать?» Мир выпучил глаза и показал пальцем на экран. «Такого не может быть. Что именно?» Сергей сжал кулаки в раздражении. «Вот это!» Шторм продолжал тыкать пальцем на экран. «Откуда рябь? Где картинка? Ты меня спрашиваешь?» Недоуменно пожал плечами Кравцов. «Это я должен спросить тебя. Ваши же технологии. Дрон все время висел над домом. Это невероятно. Но очевидно», — хихикнул Сергей. Ему забавно было смотреть на полную растерянность напарника. Он даже почувствовал мстительное злорадство. Мир же сник, словно в нем что-то сдулось. Его широкие плечи опустились, и он судорожно рассматривал экран, будто хотел найти на нем разгадку. «Это неправильно. Так не может быть», — горячечно шептал Шторм, не обращая внимания на Сергея. И Кравцову по-человечески стало жаль напарника. «Мир, успокойся. Просто подумай, что могло быть причиной пропажи изображения». «Да нет, Сергей, нет никакой причины. Кто-то вырезал кусок переданной с дрона информации». «Значит, кто-то знал, что мы следим за Эйрой», — перебил Кравцов. «И очень не хотел, чтобы мы что-то увидели. На записи есть временные насечки. Какой кусок пропал?» Шторм расправил плечи и поколдовал над своим коммуникатором. 37 минут и 18 секунд. Глава 11. «Энда», — протянул Кравцов, почесывая затылок. «Кто-то украл почти 40 минут записи». Шторм был явно растерян таким обстоятельством и недоуменно разглядывал свой коммуникатор. Он вертел прибором, словно не понимал, откуда могла произойти кража. «Мир, давай отужинаем и подумаем». Пустой желудок Сергея издал недовольное урчание. «Помнишь, я тебе говорил, чтобы ты собрал информацию по всем пострадавшим?» Шторм прекратил вертеть коммуникатор. «Да, помню. Я собрал ее. Собственно, она вся есть в доступе. Я думал, что ты ее уже просмотрел». Кравцов возмутился. «Интересно, и как я это смог бы? У тебя же есть устройство», — непонимающе моргнул Шторм, будто объяснял ребенку очевидный ответ на простой вопрос. «Это вы с этим устройством живете много лет». Сергей вынул подносы с едой из домашнего комбайна, поставил их на стол. «А я только пару дней. Не успел, понимаешь, привыкнуть к нему. включай свою громыхалку и пусть она вещает, пока я ужинаю. А, давай-ка, ты сам включишь. Мир подвинул к себе поднос с едой. У тебя встроен голосовой помощник. Ты ужинай и слушай, а хочу поесть в тишине. Объем данных под номером 33. Ладно. Кравцов сорвал пленку с контейнеров и вдохнул пряный запах печеной рыбы. Засунул в ухо гарнитуру. «Товарищ Мир, огласите мне объем данных под номером 33». Коммуникатор Сергей отозвался и поведал следующее. Техник установки Сэм Аарон был универсальным специалистом и в молодые годы востребован там, где требовалось непосредственное вмешательство человека в конструктивные особенности сложных приборов. То есть, это был специалист по окончательной доводке механизмов высокой степени сложности. После того, как земляне собрались покорять просторы Вселенной, он вошел в группу медиков и археологов под кураторством Тома Хелпа и был задействован во всех экспериментах временных переходов. Два пострадавших археолога, Илья Рвер и Сук Динам, тоже входили в эту группу. Их нашли вечером того же дня, когда пострадал Аарон. Это они нашли при раскопках тот артефакт в виде золотого льва, и они же принимали непосредственное участие в разработке установки временного перехода. Еще двое пострадавших, Дин Пак и Вильям Ахмат, были медиками, но необычными. Они занимались изучением памяти человеческих клеток. Эта дисциплина Кравцову осталась непонятна, но факт, что и эти двое входили в группу Хелпа, уже наводил на некоторые размышления. Еще один пострадавший, Ван Гун, был специалистом по изучению человеческой плазмы и образования внутри человека электромагнитных потоков. Это было за гранью понимания Кравцова, но Ван Гун тоже был в группе профессора Хелпа. К этому списку добавлялся сам пропавший Том Хелп и, лежащая сейчас у бассейна Айра Грин, состоявшая в коллективе Хелпа по изучению продления жизни человека при космическом перелете на сверхдальние расстояния. Связь всех пострадавших была Кравцову очевидна. Интуиция подсказала ему, что и Мир Шторм, и Лира Мун тоже должны оказаться в списке пострадавших, но неким образом этого избежали, и что Айра Грин несколько выбивается из списка своей недостаточной квалификацией. По мнению Сергея, не тянула она на профессора, способного решать большие задачи. «Ну, что?» Шторм заметил, что Сергей вынул гарнитуру и с некоторым раздражением бросил ее на стол. На первый взгляд, связь очевидна. Кравцов с сожалением смотрел на опустошенные контейнеры. Все пострадавшие занимались проблемой продления жизни при дальних полетах в космосе. Входили в одну группу, и куратором этой группы был Том Хелп. И что тут такого? Мир расслабленно взглянул на Сергея, как сытый тюлень на очередное ведро с рыбой. А ты не понимаешь? Нет, все население планеты, так или иначе, трудится над этой проблемой. Это наша цель на ближайшее будущее. Да, но только люди из группы Хелпа подверглись, обозначим это, как нападение. За исключением Лиры, и тебя, Мир. Шторм напрягся так, что глубокая складка пронизала его лоб над бровями. Я все равно не могу уловить какую-то связь. Ладно, Кравцов посмотрел на него, как на школьника, которому в очередной раз приходилось объяснять, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. Давай рассуждать. Мир весь превратился во внимание. Сергей стал загибать пальцы, подняв ладонь. Первое. Том Хелп был на установке в тот день, когда пострадал Аарон. Его зафиксировали входящим туда, а вот как он вышел, мы пока не знаем. Второе. Эксперимент проводился по артефакту, найденному археологами, пострадавшими в тот же вечер. Третье. На следующий день пострадали медики группы Хелпа, потом специалист по ХМ, плазме, потом сам Хелп пропадает непостижимым образом, а свидетель этого исчезновения лежит сейчас у бассейна. То есть, я считаю, что все пути ведут к твоему коллеге, профессору Тому Хелпу. Кравцов торжествующе скрестил руки на груди. И что? Хлопнул ресницами Шторм. А то, что твой коллега, Мир, сделал некое действие, и оно кому-то очень не понравилось. И, вообще, что за бардак? Группа проводит эксперименты, а их результаты практически неизвестны. Результаты, если были, то промежуточные. Том не обсуждал их. Если бы был конечный результат, положительный или отрицательный, вот тогда он поддается обсуждению Академии. Хорошо, многозначительно кивнул Сергей. А каков должен быть конечный результат труда группы Хелпа? Над чем конкретно трудилась группа ученых самого высокого ранга? Тебе это действительно интересно? Удивился Мир. Мне это нужно знать, напарник. Кто санкционировал труд группы? Кто следил, наконец, за результатами? Совет Академии. Том должен был отчитаться по результату. Так в чем заключалась специализация группы? Как группа намеревалась решать поставленную задачу? Последние вопросы Сергея явно застали Шторма врасплох. Он сосредоточенно нахмурился. У нас не принято интересоваться ходом экспериментов, коллег. Но вы же обсуждали планы экспериментов. Вскрикнул Кравцов. Ну, как-то можно собрать все в кучу, чтобы понять, в чем подвох. Ведь все началось с эксперимента археологов на установке временного перехода. Не мог Том Хелп уйти с нее незамеченным. Ведь потом он объявился на пирсе вместе с Айрой. Они выходят в море, Том исчезает, а Айра непонятным образом оказывается на суше. Это не повод задуматься. Шторм вскочил со стула и стал вышагивать по комнате, прислонив пальцы ко лбу. Наконец остановился. Мне Том ничего не говорил. Виновато признался он, но он не мог что-то скрывать. Если бы что-то представляло опасность, то он бы сказал об этом. А скажи-ка мне, напарник, кто из твоих коллег обладает такими же навыками, как ты? Ты о чем? Шторм непонимающе выпучил глаза. О том приеме, что ты применил ко мне в салоне автомобиля. Весьма специфичный, я бы сказал. Мир тряхнул головой и удивился еще больше. Сергей, это обычный прием спасателей. В нем нет ничего особенного. Человек, попадая в стрессовую ситуацию, часто не понимает свое поведение и начинает делать много лишних движений. Таким приемом спасатель обездвиживает пострадавшего, не нанося ущерба. Конечно, когда это требуется. Послушай, Кравцов направил палец в грудь напарника. А что, если состояние ваших пострадавших было как у человека после проведенного приема, наподобие приема спасателей? Вдруг, так называемый преступник владеет неизвестной техникой обездвиживания людей? Нет. Шторм отмахнулся от предположения. Если такая техника существует, то я бы об этом знал. А с чего вдруг такое пришло тебе в голову? Сергей загадочно повертел кистью. Видишь ли, состояние Эйры натолкнуло меня на эту мысль. Она лежит, ни жива и ни мертва. На ней костюм из странной ткани и необычного покроя. Это мы с тобой увидели, а ваш медицинский комплекс мог не отреагировать на эти ХМ обстоятельства, и людей посчитал мертвыми. Вы же не видели пострадавших наяву, а действовали согласно диагностике медкомплекса. Шторм рукой нашарил стул, и в оцепенении упал на него задом. Ты говоришь страшные вещи, Сергей. Прохрипел он в волнении. Не нужно так волноваться, мир. Кравцов поспешил его успокоить. Это только мое предположение. Все будет зависеть от состояния Айры Грин. Давай немного подождем, и заодно дождемся результатов экспертизы материала костюма. Надеюсь, наш очаровательный профессор медицины сейчас ее проводит. Шторм отрицательно покачал головой. Трудовое время дня закончилось, проговорил он голосом попугая. Лира отдыхает. Сергей хотел выругаться, но вовремя одумался. Как будто это мне одному надо, он гневно взмахнул рукой. Вы уж определитесь, наконец, отдыхать или расследовать. А что плохого в отдыхе? Шторм резко всполошился. Это же нормально, отдыхать после трудового дня. Да пойми, ты, расследование преступлений и отдыха не знает. Любая проволочка со стороны следственной группы увеличивает шансы преступника на безнаказанность. Вы же, прости, профукали все, что могли. Тут представился шанс приблизиться к преступнику, и надо этот шанс использовать по максимуму, провести экспертизу материала, всего лишь. И как это нам поможет? Мир вдохновился словами Кравцова. А так, если мы узнаем, где изготовлен материал и кем, то узнаем имя человека, кому он достался. Сама профессор была удивлена состоянием Айры и ее костюмом. Значит, это штучное производство, а не серийное. Допустим, Шторм успокаивающе поднял ладонь, что мы это узнали. А что дальше? Например, Айра сама себе заказала такой костюм. Не знаю, для тренировок, для отдыха, для улучшения результатов. Да нет, мир, вскрикнул Кравцов. Костюм на ней неспроста. Да ты на запись посмотри. Она выходит из дома в подобии халата, а через 40 минут лежит у бассейна в другом костюме. Так под халатом может быть этот костюм, возразил Шторм. Да ты смотри внимательней, перешел на крик Сергей. Запись прокрути. Мир недовольно поджал губы и стал тыкать пальцем в коммуникатор. На мониторе появилось изображение девушки, выходящей из дома. На ней, действительно, была накидка, но под ней явно просвечивался желтый купальный костюм совершенно иного покроя, не такой, в каком ее нашли у бассейна. «Вот видишь», — восторженно показал Кравцов на экран. «Может быть, она потом зашла обратно в дом и переоделась?» Шторм не поддавался на аргументы. «Ага, ее кто-то окликнул, Мир, и этот кто-то не был ей знаком. Смотри, как она удивилась, и удивление не исчезло с ее лица. Если бы был знакомый ей человек, то, наверняка, она бы улыбнулась, или сменила бы выражение на более умиротворенное. Ух, как сложно», — выдохнул Шторм. «Но ты прав, она удивлена. Причем, сильно удивлена, да, и этого костюма у нее не было, Лира знала бы об этом, они же в одной команде». Последний аргумент Кравцова, что называется, добил Шторма. Он стал размахивать пальцем, будто хотел что-то возразить, но, раздумывая, размахивать прекратил. «Ты меня убедил», — сказал он, — «необходимо ускорить процесс идентификации ткани с костюма Айры». «Наконец-то», — приободрился Сергей, — «звякни профессору Лире, и пусть она прибудет в лабораторию как можно быстрее». Мир, уже ускоривший шаг, почему-то остановился. А, вдруг, она занята чем-нибудь важным. Например, не удержался Кравцов, подталкивая напарника к выходу из дома. Например, она сейчас с любимым мужчиной. «Мой вызов поставит меня в неловкое положение. Извинись, скажи, что неуемный и противный сыщик из прошлого одолел тебя просьбами и, вообще, надоел до чертиков. Пора ускорить процесс и отправить его обратно. Короче, вали все на меня». «Я так не могу», — обиженным тоном возразил Шторм. «Тогда скажи, как есть», — взорвался Сергей. «Мол, любезный профессор, не соизволите ли вы оторваться от любимого мужика и принести свою попку в лабораторию, чтобы провести анализ материала? Это просто нужно. Это нужно сейчас. А то, возможно, пострадают еще люди». И опять, последняя фраза, произнесенная Кравцовым, заставила Мира вздрогнуть. Он резко сорвался с места и чуть ли не бегом направился к планетолету, на ходу тыкая в коммуникатор. Спешивший за ним Кравцов небезосновательно полагал, что напарник вызывает Лиру. Странно, Шторм остановился и с удивлением уставился в экран своего коммуникатора. «Что еще?» — сгримасничал Кравцов. «Лира не отвечает на вызов, хотя препятствий для ответа нет. Так отследи, где она сейчас», — посоветовал Сергей. «Где находится ее коммуникатор?» Мир потыкал в экран и взволнованно-изумленно посмотрел на Кравцова. «Ее аппарат сейчас, в лаборатории, что рядом с установкой временного перехода». Сергей уже дергал дверцу планетолета. «Мир, скорее туда!» Шторм не заставил себя уговаривать, и машина сорвалась с места, набирая скорость. Майор Кравцов часто полагался на интуицию, но это было не то чувство, что возникает как бы ниоткуда. Его интуиция основывалась на фактах и происходящих событиях, на мелких деталях, которые попадаются в ходе расследования, или на мелких ошибках, совершаемых преступником. Когда Сергей еще не был начальником, к нему неожиданно обратился довольно авторитетный в некоторых кругах человек. Кравцов хорошо знал его, так как продолжительное время собирал о нем информацию, да и встречался не один раз. По разному поводу, Михаил Сергеевич Березинский был криминальным банкиром, через него шли не очень большие финансовые потоки, и таких банкиров в уголовном сообществе было немало. Финансовые ручейки сливались в одну крупную реку, контроль над которой осуществляли люди, желавшие оставаться в тени. Березинский собирал деньги от прикрепленного к нему криминального сообщества, а потом отсылал их по распоряжениям сверху. Естественно, вел черную бухгалтерию одному ему известным шифром. Правда, ключ от шифра был известен еще некоторым людям, но те предпочитали доверять Михаилу Сергеевичу и проводили проверки достаточно редко. Березинский жил на проценты от транзакций и чувствовал себя очень хорошо. Построил скромный, естественно по определенным меркам, особняк в ближнем Подмосковье, набрал в охрану проверенных и неглупых людей, обзавелся симпатичной молодой женой и раз в год, на две недели, ездил отдыхать на различные курорты. Тогда еще капитан Кравцов пытался разрабатывать Березинского на предмет связи с криминальным сообществом, к тому же, для этого был повод, заезжая банда мошенников дерзко и нагло вымогала крупные суммы у пожилых людей. Они договорились с криминальными авторитетами, что часть денег будут отдавать им за возможность работать в той части города, где и трудился капитан Кравцов. Старики стали писать заявления в полицию, и капитан был вынужден реагировать. Он установил нескольких фигурантов банды и, пользуясь агентурной связью, вышел на Березинского. Михаил Сергеевич сделал недоуменное лицо и начисто отверг свою причастность к мошенничеству. Кравцов не настаивал, а только предложил сдать ему банду, пока дело не зашло слишком далеко, и обрисовал Березинскому радужные перспективы. Тот в ответ обещал Сергею выяснить возможность таких перспектив. Михаил Сергеевич не был глуп и заносчив, и совсем не хотел попасть в поле зрения доблестной полиции. К тому же навел о Кравцове справки. Наверное, все бы и закончилось, но мошенники прокололись, заглянули к ветерану войны в Афганистане, собиравшему средства для определенных нужд общества ветеранов. Старик оказался не робкого десятка, ко всему прочему, отслужившему в рядах МВД. Случилась поножовщина со всеми вытекающими. Березинский встретился со старшими товарищами и веско аргументировал свои пожелания, которые совпали с желанием капитана Кравцова. Банда мошенников исчезла. Михаил Сергеевич встретился с капитаном и намеками навел Кравцова на место, где любители легкой наживы друг друга перебили, не сумев поделить отнятые деньги. Сергей, конечно, не поверил в эту сказку, но его начальство было довольно. Недоволен был Кравцов. Он проследил за Березинским и подсел к нему за столик в ресторане. Охрана Михаила Сергеевича задергалась, но, увидев удостоверение, только молчаливо напряглась. «Что вам нужно, господин капитан?» Березинский снисходительно щелкнул пальцами, подзывая официантку. «Справедливости, господин Березинский». Сергей отказался от предложенного угощения. Денег-то у мошенников при себе не было. Сколько? Кусочек сочной рыбы исчез во рту Михаила Сергеевича. Вместо ответа Кравцов положил на стол копии заявлений стариков. Тут все написано. Вы, конечно, имеете выход на мое руководство и сможете это замять, но лично вам я тогда не обещаю спокойной жизни. Поверьте, я это умею. Вы не боитесь, капитан? Лениво спросил Березинский. Можете говорить. «Как есть. Я знаю, что вы не пишите нашу беседу, а чего мне бояться? Вы либо восстанавливаете справедливость и живете спокойно, либо... Неужели вы подумали, что я буду вас преследовать, настаивать и как-то досаждать своим вниманием? Отнюдь. Мне это не надо. Вы плохо знаете старых ментов, к тому же побывавших там, где жалости не испытывают. У них другое чувство справедливости». Михаил Сергеевич чинно промокнул салфеткой губы. Рыба уже не была такой сочной и вкусной. «Я вас услышал, капитан. Деньги пострадавшим были возвращены, а Кравцов не беспокоил Березинского, только следил за ним издалека. И вот Михаил Сергеевич неожиданно встретил капитана на улице. Выглядел он взволнованно, удрученно, подавленно и одиноко. Сам факт такой встречи Кравцова насторожил. Тем более Березинский ждал его около подъезда, в тени, с поднятым воротником плаща, мокрый от непрекращающегося нудного дождя. «Простите, капитан, я прошу вас уделить мне время. Это очень важно для меня». Глава 12. Кравцов остановился, хотя Дарья требовательно ждала его дома. Вид испуганного и тревожного пожилого человека вызывал жалость, и Сергей не смог пройти мимо. «Я вас слушаю». Березинский облизнул губы и отчетливо прошептал. «У меня похитили жену и требуют деньги за ее освобождение». «Михаил Сергеевич», Кравцов пожалел, что поддался секундной слабости. «Вы можете официально обратиться в полицию, написать заявление». «Я знаю», — сморщил лоб Березинский. «Понимаете ли, в нашем обществе, тем более в моем положении, не поощряется иметь близкого человека. Мне разрешили брак с Еленой с трудом, по причине того, что я не пользуюсь услугами девушек по вызову. И надо признать, что я соврал, говоря о безразличии к моей будущей супруге». «Погодите», — Кравцов потряс головой. «Вы хотите сказать, что женились по любви и скрыли это от старших товарищей?» «Именно», — Михаил Сергеевич взглянул по сторонам, словно испугался, что их разговор может кто-то подслушать. Но только дождь гулко стучал по навесу над подъездом. «Я очень люблю Лену, и она мне очень дорога, вернее, бесценна. Так заплатите». «Нет», — истошно зашипел Березинский. «Во-первых, у меня нет столько денег. Во-вторых, сей факт будет тут же известен, и нас, скорее всего, не пощадят. Лену, может быть, и оставит, но я боюсь представить, что с ней сделают». Кравцов задумался. «У Березинского, как ни крути, выбора не было. Денег похитителям он не смог отдать по любой причине, и его супруга была обречена. Сергей, пожалуйста», — взмолился Михаил Сергеевич, сложив ладони. «Помогите мне, я в долгу не останусь. Хотя бы, попытайтесь. Я знаю, вы профессионал. Допустим, Кравцов отошел на шаг, и как я смогу вам помочь? Я все понимаю. Просто, попытайтесь вычислить того, кто решился на этот шаг, а дальше я разберусь сам. И вы готовы ответить на все мои вопросы, в пределах моей компетентности? Конечно. Ладно. И сколько просят похитители? Березинский выпучил глаза. 1 миллион. В валюте. Кравцов сложил губы трубочкой и протяжно свистнул. Так мне не собрать, кивнул Михаил Сергеевич. Даже, если я продам дом, машину и все драгоценности, откуда такой аппетит у похитителей? Я бы понял претензии на сумму, будь вы олигархом. Расскажите мне подробности, если можно. Березинский секунду раздумывал, а потом отчаянно махнул рукой и начал рассказывать. Михаил Сергеевич был старше супруги на 30 лет. Познакомились они в парке Сокольники. Ему понравилась миловидная девушка с приятной фигуркой, пришедшая в парк в компании двух подружек. Он угостил их шашлыком, соком и мороженым. Галантно ухаживал весь вечер и на прощание попросил номер телефона. На удивление, Елена не отказала. Девушка не обладала модельной внешностью, была вежливой и посматривала на неожиданного ухажера с любопытством. Оказалось, что она учится в педагогическом университете на учителя младших классов, и Березинский с удовольствием поведал ей о своей школьной учительнице. Потом он встречался с Еленой еще 2 года, делал ей недорогие, но приятные подарки, и с восхищением смотрел, как она взрослеет. Осенью Лена сильно простудилась, и поскольку она жила в общежитии при университете, Михаил Сергеевич навещал ее днем, когда сокурсницы были на занятиях. Он приносил ей бульоны, фрукты, соки и лекарства. Со стороны смотрелось, будто отец ухаживает за дочерью. Она стеснялась этого, но он видел, как загораются ее глаза благодарностью и любовью. Да и Березинский все чаще ловил себя на мысли, что влюбляется в девушку по уши. Тогда и спросил через посредника своих старших товарищей о возможности взять ее в жены. Те, не сразу, ответили согласием при нескольких условиях. Главным было то, чтобы у него к ней не было никакой привязанности. То есть в его доме появлялась игрушка, которую в любой момент можно было выбросить или сломать. Михаил Сергеевич, скрипя сердцем, согласился. Свадьбу сыграли очень скромно, и Лена даже на этом настаивала. И после бракосочетания они отправились на море. В первую же ночь Березинский признался супруге в том, кем он является. Девушка, конечно, огорчилась, всплакнула и на 2 дня заперлась в отдельном номере. Михаил Сергеевич просидел перед дверью, сжав голову, и бесконечно повторял: «Прости, но я тебя люблю, очень сильно, я не могу без тебя». Наконец, Лена открыла дверь. Стройная, накрашенная, в длинном платье, она спокойно сказала: «Миша, войди». Они целый день разговаривали, пытаясь вместе найти выход из непростой ситуации. Лена не хотела рвать отношения с Березинским, девушка тоже влюбилась в него и хотела быть с ним. И выход они нашли, дав друг другу обещание, что будут строго хранить их совместную тайну. Так и жили несколько лет, не доверяя чужим ушам и глазам совместную привязанность. Лена занималась собой, домом и кухней, Березинский продолжал исполнять услуги. И только на отдыхе они позволяли себе насладиться чувствами. Причем, выбирали места малолюдные и скромные. «У вас есть фото супруги?» Кравцов уже выстроил несколько версий. Березинский показал. С экрана смартфона на Сергея смотрела молодая ухоженная женщина, но далеко не красавица модельной внешности. Кто в доме бывает, помимо охраны? Курьеры, посредник, домработница. Она уже 2 года у нас. Платим ей исправно, не обижаем. Лена стала заниматься танцами и тренируется каждый день, вот мы и наняли. Танцами? Напрягся Кравцов. Да, у нее хороший педагог, женщина в возрасте. Она занимается с Леной индивидуально. И, конечно, в присутствии охранника. Так как ее похитили, это было сегодня после обеда. Супруга решила прогуляться на рынок, взяла корзинку для провизии. Через час, когда я начал за нее беспокоиться, мне пришло на телефон вот это сообщение. Кравцов прочитал. Березинскому отводились сутки, чтобы собрать деньги, иначе над Еленой надругаются изощренным способом. Варианты способа были указаны, и даже пригрозили варианты объединить. А это не может быть проверкой со стороны старших товарищей, резонно засомневался Кравцов. Вы не давали им повода усомниться в вашей лояльности? Я тоже об этом думал. Михаил Сергеевич смотрел на мокрый асфальт, не отрываясь. Понимаете, Сергей, в их кругах нет практики сомневаться. Если бы они почувствовали, что я хоть немного солгал, то убрали бы всех без сожаления, и, тем более, без всяких проверок. Я всего лишь небольшой винтик огромного механизма. Да, винтик старый и проверенный, но это ничего не значит. Ладно, какова степень вашего доверия к вашей охране? Люди работают на меня очень давно, с самого начала. К тому же, все кандидатуры были одобрены. Березинский поднял указательный палец. Кравцов задумался. Оставались двое, педагог хореографии и домработница. Ваша супруга не могла что-нибудь неосторожно сказать во время занятий танцами? Это слышал бы охранник. В раздевалке перед душем. Исключено. У Лены нет привычки сближаться со случайными людьми. Кравцов замолчал. Оставалась только домработница, если верить словам Березинского. Надо только добыть хоть маленькие факты ее причастности к похищению. Мне нужно осмотреть комнату вашей супруги. Я бы с радостью, замялся Михаил Сергеевич, но как? Поезжайте домой и проведите репортаж с телефона. Сделайте безразличный вид, включите телевизор и запритесь. Кстати, домработница могла видеть курьеров и посредника? Да, могла. Вы думаете, что это она? Я только предполагаю. Не хватает деталей. Например, как она могла узнать о вашей взаимной любви, если вы делали вид, что друг другу безразличны? Никак. Мы с супругой только ночью в спальне могли позволить себе расслабиться. Ненадолго. На ночь домработница не оставалась никогда, а охрана уходила на первый этаж, в специальную комнату. Кравцов невесело усмехнулся. По всему получается, что только домработница могла неким образом понять, что вы с супругой близки, и навести на Елену похитителей. Вот только для чего? Ну, задумчиво протянул Березинский, ради обогащения. Вы ей исправно платили, и немало. Я думаю, что ей руководили извне. Вас грамотно подставили с ее помощью. В кассе есть миллион? Михаил Сергеевич автоматически кивнул, понурив голову. И что мне делать? В его голосе звучала боль, тоска и безысходность. Тут интуиция Кравцова заиграла всеми красками. Он понял, что если Березинского подставляют, то делают это в обход старших товарищей. Иначе, у них появились бы доказательства привязанности супругов в первую очередь, а не сообщение, присланное Михаилу Сергеевичу. И никто бы не стал учинять проверку, а сразу перешли бы к действиям. Ровным счетом, ничего, Сергей взглянул на светящиеся окна своей квартиры. А лучше, сейчас позвоните посреднику и расскажите о похищении. Только он увидел негодующее выражение лица Березинского и поспешил добавить: «Скажите, что видите в этом покушение на всю цепочку. Мол, это какой-то блеф, розыгрыш и подстава. В общем, есть опасность утечки информации». «А Леночка?» – вскрикнул Михаил Сергеевич. «Ей ничего не грозит. Я думаю, старшие нажмут на рычаги, проверяя связанных с вами по цепочке, и ее отпустят. Может быть, вколют какую-то гадость, но до полуночи она придет домой. Озябшая, голодная, испуганная, но придет. Ее смерть невыгодна. А вот домработницу». Кравцов тихо щелкнул пальцами и задумчиво почесал ухо. «Скорее всего, кто-то хочет занять ваше место, и для этого старается вас скомпрометировать в глазах старших. Это нехороший знак, Михаил Сергеевич. Вряд ли от вас отстанут при любом раскладе. Так что, когда все закончится, постарайтесь тихо уйти на покой». «Как же так?» – Березинский чуть не расплакался. «Это всего лишь мои предположения, но они не безосновательны. Домработницу незаметно прикармливали, а потом попросили понаблюдать за вами, зацепиться за любую мелочь. Подумайте, что могло вас выдать. Какой-то жест, фото, совместное посещение. Лена беременна», – глухо ответил Березинский. «Наверное, мы не смогли это скрыть». Кравцов вздохнул. «Я сделал все, что смог. Прощайте, Михаил Сергеевич». Интуиция Сергея работала нечасто, только тогда, когда его рассуждения заходили в тупик, будто кто-то начинал разговаривать с ним, подсказывать ходы и заставлял обращать внимание на мельчайшие детали, подсовывая их в места противоречий. Кравцов, сидя рядом с миром в кабине планетолета, только и успевал считать эти самые противоречия и не находил ответов, не сходилось ничего, а главное, он никак не мог понять мотивов действий преступника, и это его злило. Он успел привыкнуть к тому, что люди будущего мыслят по-другому. У них другие ценности и другие приоритеты. Сергей это отчетливо понял и принял. Ему было ни за что ухватиться, чтобы раскрутить клубок, из которого не торчало ни одной нитки, за которую он бы смог потянуть. Сергей чувствовал, что ниточка где-то рядом и спрятана не в мышлении людей будущего, а в их действиях. что они залезли явно не туда в своем стремлении, но вот куда. Кравцов не находил ответа и очень злился на себя, потому что все их действия были на виду. Стоп, не все. Том Хелп проводил эксперимент, но никто не знает, в чем он заключался. Никто, кроме Сэма Аарона, не видел, что это был за эксперимент. По словам Шторма, он был связан с артефактом и отправкой его в прошлое, но из прошлого, кроме самого Кравцова, никто не приходил. Это, в принципе, доказано. Тогда кто же? Сергей гневно рыкнул, чем вызвал у Шторма удивление. Что такое? Пилотируемый миром планетолет подлетал к зданию лаборатории. Ты что рычишь? Это я так себя ругаю. Ругаешь? Зачем? Чтобы думалось лучше. Отмахнулся Кравцов и сосредоточился на осмотре здания. В лаборатории, кроме Лиры, кто-то еще есть. Не знаю. Шторм мягко посадил машину на площадке, быстрым тычком пальца в потолочный экран выключил двигатели. Что делаем? Идем внутрь. Сергей выскочил из кабины и встал, соображая. Слушай, у тебя есть какое-нибудь оружие? Зачем? Остолбенел мир, явно не ожидая такого вопроса. А, вдруг, на нас кто-то нападет, предположил Кравцов. Ты хоть владеешь приемчиками, а вот я совершенно безоружен. Шторм по-доброму усмехнулся. Я спасу тебя, напарник. Если что, то вызову бригаду спасателей. Ну, спасибо, напарник, скривил губы Сергей. Утешил. Ладно, пошли. Мир без опаски, широким шагом направился внутрь здания. Ты что творишь? Догнал его Кравцов и дернул за руку, останавливая. Шторм недоуменно уставился на напарника. Входить надо по-тихому, пояснил Сергей шепотом. Осторожно. Зачем? Также, шепотом спросил Мир, выпучивая глаза. Лира могла не заметить моего вызова, увлекшись исследованием. Затем, улыбнувшись, добавил нормальным голосом. Да мало ли чего она тут исследует. Пойдем уже. Парочку встретил полутемный коридор, только таблички на дверях в виде небольших экранов светились голубыми символами, создавая атмосферу таинственности. Мир приложил палец к прибору на стене и, тут же, коридор озарил яркий свет множества потолочных светильников. Шторм постоял еще некоторое время, потом глухо обронив. Странно, бросился бегом по коридору. Дверь в лабораторию была приоткрыта, буквально на сантиметр. Кравцов на бегу показал на нее пальцем, и мир, резко ускорившись, подбежал и толкнул дверь в сторону, расширяя проход. Сергей увидел столы, приборы, экраны и на полу тело профессора медицины. Вот, черт, он кинулся к ней, оставляя позади замершего напарника. Тот словно впал в ступор. Лира, позвал ее Кравцов, приподняв за затылок и приложив палец к шее. Пульс едва прощупывался, но был редким и равномерным. Будто она была в глубоком медикаментозном сне. Мир, ты чего застыл? Обернулся Сергей к напарнику. Ищи ее коммуникатор. Кравцов до последнего надеялся, что умная женщина догадалась наговаривать на прибор ход эксперимента. В ухе Лиры торчала гарнитура. Шторм встрепенулся и стал искать, разглядывая столы в лаборатории. Коммуникатора нет, выкрикнул он, спустя пару минут. Тогда держи ее. Сергей переложил Лиру на руки Шторма, а сам принялся ощупывать ее одежду. Мир вытаращил глаза и хотел что-то сказать, но Кравцов перебил его. «Заткнись, нам нужен ее коммуникатор». «Да, я понимаю, что у вас не принято трогать женщин без их согласия, но сейчас ее согласие было молчаливым. Все претензии по поводу моих действий от родственников и любимого мужчины направляю к тебе. Это почему ко мне?» Шторм пристально следил за руками Кравцова, наминавшими упругую грудь профессора. Потому что, Сергей перешел к спине и к тому, что ниже, вот куда вы прячете свой коммуникатор, я вижу, что тебе это доставляет удовольствие, ехидно зашипел Шторм, пытаясь прервать занятие напарника. Нашел, вскрикнул Кравцов, вынимая из кармана на бедре Лиры тонкий прямоугольник коммуникатора. Ну-ка, включи воспроизведение последней записи, без ее разрешения. Тогда спроси разрешения. Лирочка, а можно я послушаю твои записи? Стал кривляться Кравцов. Ну, теряем время. Знаешь что, Сергей? Шторм негодующе нахмурился, но тут тело профессора Мун выгнулось дугой. Побелевшие губы неожиданно распахнулись буквой О, и легкие с шумом втянули воздух. Веки задергались в стремлении открыть глаза, но с трудом, словно кто-то удерживал их. Неожиданно Лира схватила Сергея за руку, в которой он держал ее коммуникатор. Неожиданное и легкое дуновение ветра шевельнуло волосы женщины. Она выпрямилась, оттолкнулась от рук Шторма и села, глядя Кравцову в глаза. В ее взгляде плясало голубое пламя. Глава 13. К Кравцов не на шутку испугался. В голубом пламени взора Лиры он почувствовал такую мощь, такую силу, что содрогнулся всем телом. Сергей резко отпрянул от женщины, вырвав руку, но она была быстрее. Подброшенная неведомой пружиной, Лира догнала его и снова вцепилась, пытаясь отнять свой коммуникатор. Кравцов напряг мышцы и дернул рукой вверх. Она не ожидала такого, и Сергей, используя ее небольшой рост, на мгновение освободился. Но только на мгновение. Лира выпрямила обе руки, целясь ему в живот, и Кравцов не успел среагировать. Прикосновение ее ладони было почти неощутимо, но Сергей вдруг почувствовал, что летит спиной вперед. На пол он чувствительно ударился о ножки стола. Сверху на Кравцова посыпались какие-то приборы, ручные инструменты, колбы и металлические коробочки. Впавший в ступор мир будто проснулся. Он подскочил к Лире и попытался провести тот знаменитый прием спасателя, но женщина, скользнув телом, как змея, не дала ему возможности. Ладонь шторма пронзила пустоту буквально в миллиметре от подбородка Лиры. Но он был настойчив. Его ладони замелькали, выискивая цель на ее теле, но Лира только уклонялась от них, выписывая телом замысловатые кружева. Секунд через 10, ей, видимо, это надоело. Она поймала одну ладонь шторма и высоко подняла локоть, отражая движение другой ладони. Мир попятился, будто отскочил от стены, которую хотел пробить руками. Кравцов за то время, пока люди будущего упражнялись друг против друга, очухался и попытался ползком выскочить из помещения. Не удалось. Лира заметила его поползновение и ударом ноги отправила вслед Сергею какой-то небольшой прибор, валявшийся на полу. Удар в бедро был болезненным. Кравцов скривился от боли, и нога будто онемела. Лира, было, бросилась к нему, но шторм успел ей помешать. Пока она занималась с Сергеем, мир стремительно подошел к ней и сжал руками, ухватив за талию и грудь. Несколько секунд она пыталась вырваться из захвата, и этого времени Кравцову хватило, чтобы восстановить чувствительность ноги активным растиранием. Потом ситуация изменилась. Гибкое женское тело выскользнуло из рук шторма. Лира развернулась и, отбив одновременно руки шторма в стороны, схватила его за горло, обездвиживая. Кравцов четко осознал, что им не справиться с юркой женщиной, в которую, похоже, вселился какой-то бес. Он схватил прибор, попавший ему в ногу после ее удара, вскочил и мощным рывком приблизился к людям будущего, вцепившимся друг в друга. Лира почувствовала его приближение и обернулась, не теряя контроль над штормом, и даже высвободила одну руку, чтобы отразить возможный выпад человека из прошлого. Ее взгляд сверкнул голубым огнем, будто бы она разгневалась не на шутку. И только Сергей с размаха, снизу вверх, ударил ее зажатым в правой руке прибором, целясь в скулу. В последний момент перед ударом Лира чуть повернула голову, и удар пришелся в затылок. На мгновение пространство перед ней озарилось голубым светом, и Лира замерла. Кравцов отошел на шаг и в сторону, пытаясь заглянуть ей в лицо. Ее взор уже не горел, глаза затуманились, веки упали, и женщина мягко опустилась на пол, будто в ней что-то сломалось. Хрипнул освобожденный шторм, закашлялся, потирая горло. А что это было? А, Кравцов нашел кусок провода от какого-то прибора и связывал Лире руки, заведя ей за спину. Мир взирал на это растерянно-недоуменно. «Не знаю, Сергей», — хрипло выдавил он и сел на пол рядом со связанной женщиной. Кравцов на карачках пополз искать утерянный коммуникатор профессора медицины. «И это ваше хваленое общество», — бурчал он, разгребая руками мусор на полу. «А кто мне говорил, что у вас нет преступлений против человеческой жизни? Что у вас все прекрасно и гармонично? Прекрати!» — гневно шикнул шторм. «Я сам не понимаю, что с Лирой произошло. Вот и я не понимаю, Сергей, наконец, нашел коммуникатор и сдунул с него соринку. Возможно, в нем есть какие-то ответы. Недаром она так рвалась отнять его». Он кинул прибор миру, и тот, не глядя, поймал. Вяло провел пальцем по экрану, посматривая на обездвиженную Лиру. Кравцов в ожидании вздохнул, прислонился спиной к стене. «Ну что там?» – спросил с нетерпением. Шторм нахмурился. «Коммуникатор не работает. Пишет, что сгорел контроллер рабочей зоны прибора. Твою мать!» – тихо сказал Кравцов. «Что, вообще, тут творится? Ладно, вызывай спасателей. Пусть приведут в чувство эту профессоршу. Кстати, у вас есть специалисты по реанимации коммуникаторов?» Мир утвердительно махнул рукой и принялся вызывать в лабораторию всяческие службы. Пока он суетился, Сергей закрыл глаза и призадумался. Стычка с Лирой в лаборатории была, на данный момент, тем кончиком нити в клубке, за который стоило потянуть. До этого она была милой женщиной, помогающей Кравцову. Почему же все изменилось? И что она делала в лаборатории с нетрудовое время? Он усмехнулся про себя. Надо же, он уже начинает в мыслях говорить терминами людей будущего. Что же будет дальше? Кравцов почувствовал дикую усталость, и на какое-то время бездумно сидел на полу, наблюдая за прибывшей бригадой спасателей. Он видел, как мир разговаривает с ними, как отталкивает от Лиры медицинский комплекс, показывая на ее голову. «Проведите диагностику вручную». Она 5 минут назад проявляла агрессию. Доносились до Сергея обрывки его фраз на русском языке. Спасатели принесли какие-то чемоданчики, освободили Лиру от одежды, стали клеить к ней датчики, а на голову натянули шапочку из серебристого материала. Тихо загудели приборы, и спасатель коротко что-то сказал Шторму. «Ничего не понимаю», – растерялся тот, и Сергей встал, отряхивая штанины комбинезона. Понаблюдал, как мир отдает распоряжение, как Лиру упаковывают в медкомплекс, и пошел к выходу, выйдя из здания, вдохнул свежего воздуха и посмотрел на красный диск солнца, заходящего за морской горизонт. Вспомнил, что с Дашкой и детьми давно не ездил к морю. Вот вернусь, отпрошусь у генерала в отпуск. Надоело. Шторм нашел Сергея сидящим на склоне пологой скалы. Присел рядом, легонько толкнул плечом в плечо. Как она, Кравцов, сощурившись, смотрел отражение солнца на морской глади. В коматозном состоянии, крайне непонятном. Никаких повреждений на теле и голове не нашли. Так, небольшая шишка на затылке. Мир улыбнулся. Сердце в порядке, пульс редкий, но стабильный. Все, как у Айры. Что с ее коммуникатором? Тут Шторм немного приободрился. А вот это интереснее. Контроллер сожжен коротким электромагнитным импульсом. По идее, все правильно, за ним должны были сгореть регистры памяти прибора, но... Сергею понравилось это но. Он вздрогнул, как лев перед прыжком за добычей, и, ожидая сенсации, взглянул на напарника. Тот радостно взмахнул руками. Лира дублировала запись анализа на мой коммуникатор. «Хочешь посмотреть?» Кравцов вскочил. «Конечно. Поехали». «Куда?» «Не понял Шторм. Коммуникатор у меня с собой. Сейчас и посмотрим». Сергей упал задом на склон, заерзал. «Тогда включай». «А ты еще не смотрел?» «Нет, мир уже тыкал пальцем в прибор. Запись шла в общественное хранилище информации. Я только что получил ссылку на нее от специалистов». Объясняя, он активировал голографию, и картинка повисла в воздухе, поражая Сергея реальностью изображения. Вот Лира идет к лаборатории, на ходу наговаривая в коммуникатор. «Мир, я специально буду записывать, чтобы у нашего гостя», на слове «гость» она сделала ударение, «не было претензий. Я жертвую своим свободным от труда временем, хотя у меня были иные планы на вечер». Она ненадолго замолчала, открывая дверь в лабораторию. «Хочу сказать тебе, Мир, что ты размяк, и позволяешь Сергею распоряжаться временем других людей. Между тем, анализ этого кусочка ткани могли провести любые лаборанты. Я думаю, что просто оказалось поблизости, и Сергей отдал мне поручение. Ты бы мог сказать, что не только я имею возможность провести достаточно простой лабораторный анализ». Она подошла к столу, включила приборы и достала небольшую коробочку. «Раз мне поручили это, значит, буду делать и записывать. А то Сергей опять будет брюзжать, что у нас не ведется записи и прочее». Тут мир хихикнул по-детски, и Кравцов ткнул его в бок кулаком в отместку за насмешку. На изображении Лира положила кусочек ткани от костюма Айры в круглый прибор с крышкой, и набрала на пульте набор команд. Через несколько секунд на мониторе рядом с прибором побежали символы. «Мир», голос Лиры зазвучал с тревогой, а Сергей оказался прав. «Такого состава материала я не припомню. И, добавлю, что костюм сделан с использованием неизвестных мне технологий. Вот посмотри». Экран монитора приблизился, и неожиданно Лира резко обернулась. Охнула, закрывая глаза, и изображение исчезло. «Мир», выпучил глаза Кравцов. «А где продолжение? Что там произошло?» Шторм безмолвно смотрел на пустую голограмму и сдвинул брови к переносице. «Там еще кто-то был», сказал он, выключая коммуникатор. «Это вся запись». «Кто там был?» вскрикнул, вскакивая, Кравцов. «Когда мы туда заявились, то увидели только Лиру на полу. Потом она с нами дралась, пытаясь отнять коммуникатор. Зачем она это делала, если вела для меня запись. Я думаю, что вы тут специально пудрите мне мозги. Это как? Мир тоже встал и посмотрел на голову Сергея. А что такое пудрить? Кравцов только смачно плюнул под ноги. Мир, вы все от меня что-то скрываете. Я чувствую это. Зачем? Объясни, наконец. Шторм вздохнул и виновато развел руками. Прости, Сергей. Изначально Лира была против того, чтобы я пригласил человека из прошлого. Это я уже знаю. Кравцов чуть склонил голову и шагнул к напарнику. Мне нужна истинная причина, а не сухие отговорки. Мы не знаем, как поведет твой разум по возвращению. Забудешь ли ты это путешествие, или все останется в твоей памяти? Если останется, то это может быть опасно. Каким образом? Ты увидел будущее, и как ты это спроецируешь на прошлое, от этого зависит течение временной воронки. Сергей рассердился. Ты что несешь? Какая, нахрен, временная воронка? Я, простой мент, и технологий будущего банально не понимаю. Да дело не в технологиях, крикнул Шторм, а в социальном устройстве общества. Впрочем, и в технологиях тоже. Подожди, тряхнул головой Кравцов, отступая. Ваше общество-то при чем? А ты не видишь разницы между обществом будущего и вашим обществом? Сергей не понимал, куда клонит в диалоге Шторм, но осторожно ответил. Да, вижу я разницу. И что? Как я, вернувшись из будущего, смогу повлиять на общество? Один. Тем более, на какую-то временную воронку, о которой, вообще, в моем времени никто не знает. Шторм чуть успокоился и, потыкав в коммуникатор, вывел голографическое изображение высокой воронки острием вверх. Она медленно вращалась, извиваясь круглым основанием. Около 1000 лет назад профессор Коротков сформировал гипотезу временной воронки и ее взаимодействие с коллективным разумом человечества. Коллективным разумом. Да, Сергей, теория сохранения клеточной памяти гласит, что каждый человек получает знания об обществе, его устройстве и технологиях на клеточном уровне уже с рождения, и потому его разум может эту информацию усвоить и оценить за время его взросления, но, есть моменты, когда человек придумывает принципиально новые технологии, это проявляется в его фантазиях. Так откуда эти фантазии, каким образом разум их формирует? Если человек не только отчетливо их представляет, но и воплощает в реальности, фантазеров дофига, махнул рукой Кравцов, соглашаясь, такое понавыдумывают. Вот именно, Шторм ткнул пальцем в экран, и на голограмме воронки, внутри самой воронки, появилась едва заметная нить, соединяющая острие с серединой основания. Это течение коллективного разума, созданное в результате центробежных сил при вращении. И пока человек находится в основании воронки, то достать верхушку коллективного разума не в состоянии. Но он туда стремится. Мир, я ничего не понимаю. Зачем, ты, это мне рассказываешь? А затем, напарник, что я тебя вытащил вот отсюда, он показал на нижний виток воронки, а втащил вот сюда. Палец Шторма ткнул в серединный виток, и разум твой не способен воспринимать происходящее на уровне технологий. Он просто к этому не готов, и что с того? Попытался обидеться Сергей, но твои клетки все равно впитали информацию. Ты увидел, потрогал, ощутил, и не сообразил, как устроено, но запомнил увиденное, потроганное и ощутимое. И, вернувшись в прошлое, ты сможешь это все спроецировать на свое время, то есть, принести информацию, к которой разум еще не готов, и использование такой информации может принести колоссальный вред, в том числе, коллективному разуму человечества. Например, не сдавался Кравцов, да хоть те ощущения, что возникали у тебя в результате массажа Лиры, она мне рассказывала, как меняются твои раны, но ты не понимаешь технологию массажа, не знаешь, на какие точки, и самое главное, как она на них воздействовала, ты запомнил, но не знаешь, как с ними контактировать, а если попробуешь, то, скорее всего, нанесешь вред, и информация в твоих клетках изменится, в итоге, в будущем будет уже другая, и, поэтому мы с Лирой договорились, что допускаем тебя до минимума информации. Сергей оцепенел от неожиданности, он предполагал нечто такое, но чтобы вот так, мир, а скажи, зачем тогда я здесь, для чего, как я могу вести расследование, не имея доступа к информации? У тебя талант видеть невидимое, напарник, это я образно выразился. Мы же, в своем восприятии действительности, не обращаем внимания на очевидные детали. В нашем понимании, они не существенны, а в твоем, наоборот. Шторм повел плечом, как бы извиняясь. Ладно, кивнул Кравцов, принимая это извинение. И как ты рассматриваешь поведение Лиры в лаборатории? Согласись, что оно очень противоречиво. Мир задумался на мгновение, потом склонил голову. Я не понимаю ее поступка. Кравцов взглянул на него из-под лобья. А знаешь почему? Почему? Тут Сергея, что называется, прорвало. Да, потому что вы считаете, что делаете все правильно. Правильная еда, правильная одежда, правильные правила поведения. И любое отклонение от этих правил вам непонятно. Вы думаете по схеме, забывая, что у человека есть мотивы, а они могут не вписываться в схему. Шторм остановил красноречие Кравцова, решительно подняв ладонь. Подожди, ты думаешь, что у Лиры был какой-то мотив, чтобы так себя вести? Она пыталась отнять у нас коммуникатор, на который записывала ход исследования именно для тебя. ХМ, здесь, действительно, противоречие. Она могла бы не вести запись, и тогда не было бы противоречия. Значит, что-то или кто-то заставил ее передумать, закончил Кравцов. Заставил Лиру изменить решение, задумчиво повторил Шторм. И кто бы это мог быть? Мир, соображай. Шторм удивленно моргнул. Не знаю. Сергей хотел выругаться, но сдержался. Стал ходить кругами, наморщив лоб и стуча по нему кулаком. Шторм взирал на это с легким беспокойством. Постой. Резко остановился Кравцов, показывая на него пальцем. Сергей, что с тобой? Я стою. Да, иди ты. Эта фраза Кравцова испугала Шторма, как и взмах ладони, будто Сергей прогонял кого-то. Лира проводила исследование материала костюма Айры. Так, так, поспешил поддакнуть Мир. Айра лежит у своего дома под присмотром. Так, да. Сотрудники департамента стратегических разработок контролируют пространство вокруг дома, как ты и просил. Кравцов сделал шаг к Шторму. Нам же никто не помешает отрезать кусочек ткани с ее костюма и провести повторный анализ. Мир, кто-то очень не хочет, чтобы мы узнали состав ткани. Глава 14. Шторм от неожиданности замер. Сказанные Сергеем слова ошеломили его, ломая привычные принципы. Как это не хочет? Почему? А ты вспомни, Мир, спокойно улыбнулся Кравцов. Буквально минуту назад ты меня страстно убеждал, что мой разум не способен воспринимать информацию в ваших реалиях. А теперь вспомни слова Лиры о материале. Включи запись-то. Шторм засуетился, тыча в экран коммуникатора. Тревогой зазвучал голос Лиры. Мир, а Сергей оказался прав. Такого состава материала я не припомню. И, добавлю, что костюм сделан с использованием неизвестных мне технологий. Вот посмотри. Мир несколько раз прослушал эту запись, потом решительно убрал коммуникатор. Поехали к дому Айры. Он быстро зашагал к стоянке планетолета. Я должен во всем разобраться. Сергей пожал плечами и неспешно отправился следом. Он уже не сомневался в правоте своей версии. Люди будущего полезли туда, где их не ждали. Вот только куда полезли, и кто не ждал, оставалось загадкой. Могу поспорить, напарник, ехидно промолвил Кравцов, забираясь в кабину под нетерпеливым взглядом Шторма. Твоя охрана валяется сейчас без признаков жизни, а тело Эйра исчезло. Так что, не торопись. Сейчас проверим, буркнул недовольно Мир, включая двигатель. Он набрал комбинацию символов на пульте связи машины, и на экране появилось лицо одного из служащих. Шторм отрывисто что-то спросил у него. Служащий удивленно мотнул головой и также ответил. Он говорит, что все на местах, а к палатке с телом Эйра никто не подходил. Шторм злорадно усмехнулся. Так что, напарник, ты проспорил.